что Эрко проявляет к Норме Джин интерес. Так Норма Джин была представлена Бену Лайону из 20 век Фокс. Бен Лайон – звезда немого кино. С появлением звуков кино оказался за экраном. Теперь я зарабатывал деньги, выискивая таланты, и, признаться, делал это неохотно. Норма Джин наконец-то проникла за толстые стены, ограждавшие голливудские киностудии. Миновав бунгало штатных писателей, уголок озера, скалу, что-то вроде пустыни, край лагуны, макет Парижской улицы и тому подобное, она в конце концов попала на ту часть территории, где разместилась администрация. Окружив себя фотоснимками и телефонами, Бен Лайон разыгрывал из себя властелина, который тратит на своих подданных драгоценные силы. Он пил маленькими глотками, не присыщаясь, и любил возглашать. Что такое успех? Еще один недуг этого мира. Увидев Норму Джин в сопровождении ее 10-процентного ментора, он заявил уставшим голосом. «Раз Хьюкс интересуется ею, значит, она будет наша». Положив пальцы на подбородок, как на арфу, он продолжил, делая вид, что размышляет. «Я хочу снять ее на пробу в цвете, но мне нужно время, чтобы получить разрешение старика Занука». «Сколько времени?» — спросила мисс Эйнворд. 2-3 недели. «Могу вам предоставить самое большее 48 часов». По истечении этого срока мы пойдем к любезному Говарду. «Вы ставите меня в затруднительное положение», — сказал Бен Лайон. «Но я согласен. Буду работать без разрешения». Целые сутки Норма занималась волосами, массировала шею, подкрашивала губы, поворачивала ступню вправо и влево от щиколотки, лежала, подняв ноги к стене, изучала свои кости, мышцы, вздыхала и охала, когда бедра казались ей слишком толстыми или она замечала складку на колене. Бен Лайон принял Норму Джин и ее 10-процентную покровительницу с видом заговорщика. «Я иду ради вас на большой, очень большой риск, если старик разозлится». Пресловутые пробы проводятся в кино по неизменному шаблону. Неофиту отводят 12 минут, в течение которых он должен подавать реплики профессиональному актеру или актрисе. Именно такой контраст и позволяет выяснить, на что способен претендент. Но поскольку на этот раз Бен Лайон проводил пробную съемку без ведома босса, он не мог прибегнуть к услугам какой-нибудь актрисы, имеющей контракт у Фокс. И Норма все 12 минут должна была играть одна, не произнеся ни единого слова. В присутствии этого обманувшегося в своих мечтах честолюбца, ставшего профессионально безразличным и зевавшего в своем кресле, Норма Джин не только не стушевалась, но наоборот, воспрянула духом и как-то почти лихорадочно оживилась. Ей придало смелости то, что ей, Заике, выпало счастливое случайно сниматься в пробе без диалогов. Оператор Леон Шамрой, ждавший Норму Джин на съемочной площадке, был ветераном Фокс. Жизнерадостный весельчак, он умел увлекаться всем, даже ничего не значащими пустяками. Он снимал благоговейно, наслаждаясь спектаклем. Съемка, не получившая санкции Занука, проходила в половине 6 утра. Накануне на этой площадке снимали фильм «Мама выглядит по-другому» с участием Бетти Гейбл, звезды Фокс. Норму оставили на минутку в артистической уборной, но ей там нечего было делать. Она давно уже была готова и чувствовала себя слишком напряженной. Она чуть не упала, запутавшись своими высокими каблуками в проводах. Она напоминала манекен с плохо прикрученными ногами и руками. Ей разрешили делать все, что она захочет. И она решила всесторонне продемонстрировать собственную персону. Она лишь повторяла те жесты, которая вынуждена была проделывать сотни раз, снимаясь для иллюстрированных журналов. Зажгла сигарету, выпустила дым, села на стул, растоптала сигарету каблуком, словно таракана. Она изобразила нетерпение, испуг. Она улыбнулась и вытянула губы, словно предлагая их для поцелуя. Эти суетливые движения гигантского насекомого под ослепляющим светом Юпитеров заполнили в конце концов две бобины.